Пролог. На скале, где были высечены лица предыдущих Хокаге, сидел светловолосый парень и смотрел на разрушенную Конаху. Выглядел блондин, как всегда. Черные штаны, майка в сеточку, поверх майки была одета оранжевая кофта. Поверх всего одетого был плащ красного цвета, с рисунком черного огня. На голове виднелся протектор с символом Конахи. На ногах блондин носил черно-красные сандалии. Прошло 3 недели после окончания Четвертой мировой войны Шиноби. Мадару одолели Наруто и Саске, но с огромными потерями. На той войне погибли почти все Шиноби. 5 великих деревень пали от рук Учихи Мадары. После того, как Мадара стал новым мудрецом 6 путей, он уничтожил армию Шиноби, а потом взялся за скрытые деревни. Саске пожертвовал собой, дав шанс Наруто победить Мадару. И за это Наруто получил силу глаз Саске. Но блондин не хотел праздновать и веселиться. Наруто хотел встретиться со своими старыми друзьями, с теми, которые пожертвовали собой, чтобы защитить весь мир, с теми, что помогали ему пройти тяжелый и непростой путь. Наруто смотрел со скалы на Конаху и вспоминал тех, кто жил в деревне. Бабулю Цунаде, учителей Ируку и Какаши, Гая Асуму. Наруто был в режиме отшельника, в глазах виднелся Ринниган, с Томой от Шарингана. Из глаз текли кровавые слезы. После воспоминаний, блондин хотел спуститься, как за его спиной появился старик в сером плаще. «Все сожалеешь?» Старик присел на камень, что позади него. Наруто обернулся и увидел человека, лицо которого скрывала тень. В глазах виднелся Ринниган, а в руках старик держал жезл. С одной стороны полумесяц, а с другой кольцо и несколько выставленных колец. «Кто вы?» Медленно подходил к нему. «Меня зовут Ацуцуги Хагарама, но в ваше время меня все называ». Не успел старик договорить. «Мудрец 6 путей». Глаза Наруто раскрылись сильнее от удивления. «Да, но как? Это невозможно». Не верил своим глазам блондин, продолжая смотреть на старика. «Все просто. Когда ты получил глаза Саске, твоя чакра смешалась с чакрой клана Учих и позволила через некоторое время появиться мне. Правда, ненадолго». Мудрец встал и подошел к Наруто. «Это как?» «Ничего не понял». Начал представлять всякие картинки в голове. «Когда ты получил глаза, Шаринган взаимодействовал с твоей чакрой и пробудил Ринни-Шаринган. Так как ты потомок Ашуры, а Саске, Индры, моих сыновей, ты отчаялся и не понял, как взаимодействовал с Ниншу». Мудрец рассматривал глаза Наруто. «И после этого появляюсь я. Ага, только вот что такое Ниншу». Блондин убрал Ринниган и режим отшельника. «Аво, ты можешь деактивировать Ринниган, как здорово». Хагарама был впечатлен. «После гибели Мадары, я могу ими управлять. Ты не ответил на мой вопрос, как-нибудь в другой раз, я дам тебе все ответы по учению Ниншу. Тогда зачем ты здесь, это не главное». Мудрец перестал рассматривать блондина и перешел к делу, голос стал серьезным. «А то, что ты хочешь сделать сейчас, есть варианты, я знаю, что ты хочешь на самом деле». Мудрец улыбнулся и продолжил. «Могу подсказать, у меня теперь одна цель – восстановить Конаху». Блондин улыбнулся и тут же стал печальным. «У тебя их несколько. Помимо восстановления деревни, друзей не осталось. Они все погибли». Наруто заплакал и отвернулся, чтобы вытереть кровавые слезы. «Я хочу вернуть их. Есть свиток желания, создателем которого являюсь я, но его можно использовать только один раз. Потом свиток самоуничтожится». Мудрец сел на камень. «Его может найти достойный человек. Этот свиток может все изменить. Все, что пожелаешь. Даже прошлое». Мудрец заметил огонь в глазах Наруто. «Но откуда мне начать поиски?» Блондин не отрывал свой взгляд от старика. «Тот, кто ищет, всегда найдет. Помни это, Узумаки Наруто». Мудрец перед тем, как исчезнуть, оставил небольшое послание. «Когда будешь готов, открой его». Через 10 минут Наруто спустился к резиденции Хокаге, размышляя над словами старика. Сзади подошел Сай с трясущимися руками. «Наруто, там Хината и Ина, они умирают». Сай ревел, глядя на друга. Блондин молча повернулся, и они вместе отправились в больницу. В больнице парни зашли в палату, где лежали их девушки. Узумаки подошел к Хинате. «Как ты, любимая?» Я сел рядом с кроватью, взяв ее руку. «Все хорошо, любимый», закашлялась кровью. «Не переживай за меня, восстанови Конаху и живи с Частли». Хината перестала дышать. «Спи спокойно, любимая». Я закрыл ее глаза, отпустив ее руку. «Прости меня, любимая». Покинул палату. Выйдя из больницы, Наруто сел на скамейку под деревом. К нему подсел Сай и достал две бутылки. Одну дал Наруто, другую себе. Выпив по бутылке спирта, парни отправились на поиски кафе. Смогли найти только полуразрушенное кафе в центре деревни. Шиноби зашли и сели за столик возле барной стойки. Заказав выпивки, они начали заливать свое горе. На следующее утро Наруто еле встал. Во рту была пустыня после вчерашней пьянки. Осмотрелся по сторонам и понял, что проснулся в парке у реки. Увидев бутылку, блондин потянулся за ней. Схватив и открыв ее, Наруто начал жадно пить. Осушив ее до конца, решил еще и ополоснуться. Немного помочившись, блондин увидел Сая, сидевшего под деревом. «Сай, нам надо поговорить», — позвал я его, для беседы. «О чем? Я все думаю про свиток». «Какой свиток?» «Про свиток, который может изменить прошлое». Взгляд стал серьезным. «Что, Сай?» — поднялся и подошел к воде. «Что значит изменяющий прошлое?» Разделся и нырнул в воду. Рикудо Сенин сказал, что создал свиток, изменяющий прошлое, и то, что достойный может его найти. Я говорил и говорил. Сэю даже похорошело, он перестал меня слушать и задумался, как найти нам свиток. «Наруто, а где мы будем его искать?» Брюнет прервал меня. «Не знаю. Пока не знаю, но это надо выяснить». Я хитро улыбнулся, задумав неладное. Несколько дней спустя Наруто и Сай обыскали всю библиотеку Конохи. Побывали в архиве Данзо, на базе корня. Заглянули в архив Хокаге, но никакой информации о свитке они так и не нашли. «Что будем делать?» Сай расстроился, но не отчаялся. Достал из-под сумка бутылку саке. «Нужно найти того, кто знает, где нужно искать». «Наруто хотел уйти из деревни. Нам надо покинуть Коноху, обыскать другие библиотеки, архивы. А как же население? Тебя хотят избрать шестым Хокаге». Сай смотрел на Наруто и не верил его словам, попивая из бутылки. «Если мы найдем свиток, то сможем изменить прошлое. Прошлое, ты понимаешь это, Сай?» Парень выхватил бутылку и разбил ее об скамейку. «И завязывай пить. Наруто, послушай меня. Найдут другого человека», — блондин говорил серьезно. «Нужно заглянуть в другие деревни». «Да, да, да, я тоже про это думал». Сай не хотел спорить с ним. «Правда, выбирать не из кого, но мне было наплевать на все это». В голове кружился один свиток. «Ладно, тебя не переубедить, как и меня, в данной ситуации». Он молча начал собирать свою сумку. «Прости, Сай, но другого выхода я не вижу». На следующее утро Наруто разбудил брюнета рано утром. Солнце только вставало, а шиноби покинули деревню, оставив жителей одних. Их путь лежал через деревню Песка. В Песке вроде выбрали нового Казекаге. Сай достал свой свиток и кисть. «Давай полетим туда». «А давай, рисуй, нинпа». «Чоуджигига». Две огромные птицы вылетели из свитка. Парни оседлали их и мигом полетели в сторону страны ветра. Ветер был попутным, помогая нашим героям побыстрее преодолеть путь через пустыню. На привал ребята остановились, на аванпосте. Внутри никого не было, только грустные воспоминания терзали их. «За весь день пути я наблюдал за дорогой». Сай развернул свой спальный мешок. «Ни одного торговца или каравана, вообще никого. Это все война. По последней информации, люди сейчас сплачиваются и не делятся ресурсами. Я разжег печь. Мадара все уничтожил. Скоро жрать будет нечего, не говоря уже об дележке с другими». Перекусив перед сном, Сай поставил ловушки и двух громил. Одного у двери, второго у окна. «На всякий случай, нужно поспать. Завтра мы доберемся до Суны». Узумаки уснул первым. В деревне Песка их встретили у западного входа. Небольшая делегация, по приказу шестого Казекаги, пришли поприветствовать героев войны. «Приветствуем вас в нашей деревне». Старший советник поклонился в знак доброй воли. «Здравствуйте. Мы сделали то же самое. Каким ветром занесло вас сюда? Хотим посетить вашу библиотеку. Ищем информацию очень древнюю». Разглагольствовать мы не стали, не было смысла врать. Проводили нас сразу к Казекаге, в резиденцию. Баки, бывший сенсей погибших, но собаку, был в скверном расположении. Оно и видно было. Половина деревни была разрушена до основания. Хранилища с провизией, теплицы с лекарствами, все было уничтожено. Народ начал голодать. «Герои войны, зачем пожаловали? Нам бы посетить вашу библиотеку и архив». Я поклонился, в знак уважения. «Ищем информацию про Рикудо Санина. Библиотеки больше нет, архив наполовину разрушен». Баки массировал виски. «Вряд ли вы что-нибудь найдете». Я не хотел отчаиваться, а вот Сай стоял грустный. После увиденного и услышанного стало не по себе. но продолжать свои поиски мы должны. Пришлось отправиться дальше. На пути в деревню Камня нам попалась небольшого роста девочка 8 лет, в оборванном и, судя по въевшимся пятнам, давно не стиранном платье. «Кто ты?» Сай поймал ее за руки. От страха не вымолвила ни слова. «Не бойся, мы не обидим тебя». Малышка продолжала молчать. Тогда Сай нарисовал птичек, которые вокруг нее летали и чирикали. Девочка заулыбалась и решила поиграть с ними немного. «А ты молодец!» Показал ему большой палец. «Так как тебя зовут?» «Фира. Я живу неподалекую. А почему ты одна?» «Мои родители дома. Я всегда гуляю одна». После веселья с птичками ей опять стало грустно. «Пойдем, проводим тебя до дома». Меня взяли за руку и повели лес по протоптанной дорожке. Саю я дал сигнал, чтобы осмотрел местность. Сай кивнула и скрылся за облаками на своей рисованной птице. А меня провели по тропинке к полуразрушенному домику. Здесь я и живу. Сейчас позову маму. Девочка отпустила меня и с криками побежала в дом. «Не спеши. Все, что я успел сказать. МГХМ. Сай, спускайся. МХГМ. МХГНМ. Принял. МХГНМ». Донеслось по рации. Сай резко спикировал и приземлился на крышу дома. Я постучал в дверь и вошел. Резкий запах аммиака и мертвых людей ударил мне в нос. Курама заблокировал мое обоняние и позволил дышать, не ощущая запахи. «Фира, ты где?» «Я здесь», донеслось из дальней комнаты. «В спальне родителей». «Я иду». Везде была грязь и пыль. «Где твоя мама?» «Со мной». Зайдя в комнату, я просто охуел от увиденного. Один труп разложился так, что определить его пол без вскрытия было нельзя. Второй труп лежал на кровати, и, судя по длинным, расчесанным волосам, это была мама Фиры. Девочка искала рисунки в небольшом сундучке. «И давно твоя мама спит?» Не стал ее расстраивать раньше времени. «Не знаю. Давненько. Я все время в лесу гуляю. Наемся вкусных ягод и...» Фира с улыбкой на лице вспоминала их название. «МГХНМ. Сай, девочку мы заберем с собой. МГНХМ». Брюнет попал в дом через чердак, но когда он унюхал запахи, взял Фиру на руки и вытащил ее на улицу. А я молча взял сундучок с рисунками и бросил взрывную печать на кровать. «Фира, с этой минуты ты идешь с нами». Прогремел небольшой взрыв. «За мной. Здесь тебе больше делать нечего». «Нет, а как же мама?» Фира увидела огонь, пожирающий ее дом. «Там моя мама. Спасите ее». Фира сильно заплакала и начала вырываться. Сай держал ее крепко, а я, чтобы успокоить ребенка, погрузился ее в иллюзию, после чего она заснула. «Что мы будем делать с ней?» Сай держал ее на руках. «Теперь она член нашей команды. Я возьмусь за ее обучение, пока мы путешествуем. А потом что? Будет видно. Так далеко я не заглядываю больше». С этого момента началось наше новое путешествие. Из Суны в Камень. Спустя 18 месяцев вместе мы обошли все великие деревни, побывали во множество странах, даже на мою родину заглядывали, в Водоворот, но так ничего и не нашли, только сказки про реку Досанина, открывшего путь ниндзя. Отчаявшись на неудачах, брюнет предложил мне вернуться домой, начать жизнь заново, с чистого листа. Аргументы у меня закончились, как и деньги. Одна только Фира больше не унывала. Ей в прошлом месяце исполнилось 10 лет. Она немного подросла и отрастила небольшие косички. «Братик Наруто, куда мы теперь направляемся?» Шла рядом со мной, как и всегда, в Коноху. «Неужели я наконец-то увижу вашу деревню?» Мечты начали сбываться. «Да, Фира, теперь ты станешь Шиноби Коноху». С улыбкой на лице обрадовал ее. «Ты не забыла, чему я тебя обучил?» «Братик Сай не даст соврать», схватила брюнета за руку. «Я тренировалась и по ночам». «Молодец, в тебе живет дух огня». Пару дней спустя возвращение в родную деревню прошло без проблем. Погода стояла солнечная, облака медленно плыли по голубому небу. У центральных ворот нас окружил отряд Анбу. Мы не сопротивлялись и проследовали за ними. Попали в комнату допросов, нас всех усадили за черный стол. Позже на беседу зашел шестой Хокаге, лицо которого скрывало тень от шляпы. Подойдя поближе, ребята рассмотрели его. Это был Ядаку Хасу, шиноби, который раньше подчинялся напрямую Хокаге. Ему было лет 25-26, неприметной наружности из-за скрывающей повязки на лице, только глаза светились коричневым цветом. «Ядаку, ты стал новым Хокаге? Я был сильно рад, что в Коноху был защитник. Но как тебя выбрали?» Не поверил Сай, удивленно смотря на него. «После того, как вы ушли, я остался единственным шиноби в деревне». Глаза Ядаку сначала заулыбались, а потом погрустнели. Прошли выборы. Правда, выбирать было из некого. Вы же бросили нас, не ври. Братики спасли меня. Фиру сильно бесило, когда наговаривали на нас. А ты кто, Фира? Мне 10 лет, я уже взрослая. Я заметил, что у тебя, девочка, нет манер. Они тебе не объяснили, что перебивать старших нехорошо. Хаймха отвернулась и надула щеки, продолжая Йодаку. Так, на чем я остановился? Задумался на секунду. Вспомнил. Я восстановил школу генинов, помог в избрании нового дайме. Отряд Анбу сформировали из новичков и начали восстановление Канахи. И на тебе, возвращение блудных сынов. Йодаку резко развернулся и пошел на выход из комнаты допросов. «Не хочешь выпустить нас?» — крикнул вслед я ему. Шестой остановился, что-то сказал смотрящему и покинул комнату допросов. Анбушник подошел и развязал нас. «По приказу шестого Хокаге, вы теряете статус джонина и всех привилегий в Канахе. У вас есть неделя, а потом убирайтесь прочь из страны огня», развернулся и тоже ушел вслед за Хокаге. Долго сидеть не стали и свалили из комнаты допросов. Первым делом отправились на поиски ночлега. По пути, будь оно неладное, мы наткнулись на небольшой ресторанчик. Зайдя вовнутрь, на нас уставились все клиенты ресторана. «Смотри, кто зашел, это же Узумаки Наруто, герой войны, а вместе с ним подручный Сай». Девушки смотрели на парней, но подойти они не решались. «А-а-а-а, точно, зачем вы бросили нас?» С соседнего столика встала девушка, бросив в них бутылку. «Так надо было, Сай не хотел ни с кем разговаривать и что-то объяснять. Зачем тогда вернулись?» Девушка продолжала задавать вопросы. «Потому что мы не нашли то, что искали». Я был спокоен, показывая свою хладнокровность ученице. Я долго разглядывал ее и не мог вспомнить, где мог ее видеть. Одета была в свободное восточное платье, золотого цвета. Темно-коричневые волосы были длиной до талии. Глаза зеленого цвета напоминали изумруд и сакуру. Формы у ней были прекрасные. А что искали? Свиток мудреца шести путей. Я подумал, пускай услышат правду. «А-а-а-ха-ха. И вы решили, что это правда?» Она так сильно смеялась, выставляя их полными идиотами. «А что смешного?» Фира встала в позу, руки в бока. «Почему вы?» Я заткнул Фире рот и словно молния исчезли из ресторана. Появились на окраине деревни. После небольшой прогулки мы остановились в доме Саскиучихи. Перед входом их ждала та самая девушка из ресторана. «Небось голодные?» Мило улыбнулась нам. «Что тебе нужно от нас?» Сай подошел к ней первым. «Да так, решила помочь вам». «Кто ты?» «Меня зовут Мей. Вы меня не помните, но я вас хорошо запомнила. Вы сражались с Учихой Мадарой. Я во многих местах вел с ним бой. Но если честно, я тебя не помню». Живот мой заурчал. «Давайте поговорим внутри». Жестом руки пригласила их в дом, а то у вас животы урчат. Мы зашли в дом, усевшись на кухне за небольшим столиком. Мия поставила разогревать кастрюлю с супом. «Где ты еще могла меня видеть?» «Это было в стране воды, на небольшом островке. Там еще был другой из клана Учиха. Мия писала местности время события. Тогда мы проиграли ему. Воспоминания о войне меня сильно вгоняли в тоску. Ты спас мне жизнь и попросил об одолжении». Девушка говорила немного загадочно. «Какое одолжение?» Она достала трехзубчатый сюрикен с печатью на рукоятке. «Держи», она бросила его Наруто. Узумаки поймал его, и в голове всплыли картинки. Конца альянса Шиноби. «Не может быть». Парень раскрыл глаза от удивления. «Ты, та, кто помог нам найти Мадару?» «Да но вы не справились». «Нет, я и мой друг преследовали его. И в итоге, мой друг погиб и сильно ослабил Мадару. Наруто, я вытащил ее с того острова. За все время их беседы Сай вспоминал ее. Тогда погибли Шикамару и Тимари еще». «Точно». Мия разлила суп по тарелкам. «Никогда не сдавайся, что бы ни случилось. Таков мой путь ниндзя». Эти слова засели глубоко в моей памяти. Я покраснел и улыбнулся ей, взяв из ее рук тарелку с супом. «Это мне?» Фира забрала у меня тарелку. Тогда было много боли и печали, но сейчас появилась надежда, что мы отыщем свиток и изменим прошлое. Взял себе новую тарелку. «Всем приятного аппетита». «Спасибо». После хорошего ужина я вышел на балкон подышать свежим воздухом. Мия вышла за мной следом. «Я не отблагодарила тебя. Спасибо за ужин. Этого будет достаточно для благодарностей». «Нет». Она прильнула к моим губам. Я ответил ей взаимностью на поцелуй, опустив свои руки ей на талию. Сай прокашлялся, давая знать, что он тоже здесь. «Извините, что отвлекаю. Я лягу на втором этаже. Фиру я уложу спать. Так что, не переживайте. Я вместе с Мей лег в большой комнате, на первом этаже. На следующий день Мей накормила нас завтраком и убежала на работу. Сай прилег на диван, а я пошел мыть посуду. Наруто, куда мы теперь?» Сай лежал на спине и смотрел в потолок. «Не знаю. Может, вернемся в водоворот? Все вместе? Я тоже про это думал, что нам пора остановиться и задуматься над будущим». Сай все лежал и смотрел в потолок. «Ты бы женился на Мей, завел бы детишек, Фира жила бы с тобой, но я...» «Не расстраивайся, братик Сай», — девочка обняла брюнета. «Было бы здорово, но я так просто не сдамся», — сказал, как отрезал. «Фира, да, пойдем покупаться». Найдя ванную комнату, я включил кран, а когда Фира разделась, помог ей залезть в ванну. Вода наполнила ее быстро, как вдруг послышался треск дерева, и ванна со всеми полетела вниз. Упав со второго этажа на первый, ванна проломила пол. Конечная остановка у ванны был подвал. Я вовремя схватил Фиру и выпрыгнул из ванной комнаты. Реакция отличная, а то получили бы сейчас переломы костей. Сай подлетел к дыре, но увидел только сломанную ванну. «Живы, все в порядке. Оденешь Фиру? Да давай». Посмотрев вниз, я увидел подвал. Спрыгнув к ванне, я заметил лестницу. Спустившись по ней, я вышел в просторный зал. Впереди была небольшая сцена, а посередине стояли стулья. На сцене я заметил необычный камень. Риннеган активировался сам. Я увидел надписи на камне. Подойдя поближе, надписи преобразовались в текст. В тексте была написана «История клана Учих, сила их глаз». Потом текст поменялся, и я начал читать историю мира до появления Десятихвостого. «Все, таки нашел. Хагарама появился за моей спиной. Что нашел?» Не понимая, о чем говорил мудрец. «Этот камень и есть то, что ты ищешь». Старик подошел к нему и передал мне посох. Взяв посох в руки, я увидел место, куда нужно его вставить. Поставив посох на место, камень треснул и развалился на несколько частей. В центре камня был спрятан свиток. Взяв его в руки, я начал изучать его снаружи, боясь открыть его и запортачить дело. «Как он работает? Напиши в нем то, что бы ты хотел изменить в прошлом, своей кровью». А Цуцуки Хагарама улыбнулся и исчез. «Значит, то, что я хотел изменить в прошлом». Постоял я еще немного, а потом пошел наверх. Сай переодел Фиру и спустился в зал. Я вышел из подвала и бросил ей свиток. «Что это?» Разглядывая свиток в руках, тот, который мы искали, улыбка не сползала с моего лица, смотря на друга. Услышав его, брюнет вскочил на диван и начал прыгать от радости. К нашему веселью подключилась Фира, залезла на диван и тоже стала прыгать. «Но, где ты его нашел?» «В подвале, я нашел камень клана Учих, а внутри него был свиток. Я рассказал ему все подробности». «Ну и что мы изменим? Какое твое желание?» Сай перестал смеяться и серьезно посмотрел на блондина. «Даже не знаю. Может, спасем наших женщин, или убьем Тоби, или...» «Нет», — резко ответил я. «Думать надо масштабнее». Фира сделала вид, что поняла, о чем говорил Наруто. Я подошел, забрал свиток и положил его на стол, а потом развернул. Что же загадать? Пока мы думали над желанием, домой вернулась Мей с продуктами. «Какие-то вы загадочные. Что случилось?» «Братик Наруто нашел, что искал». Фира все рассказала Мей и была довольна собой. «Поздравляю вас, ребята. Это надо отпраздновать». Радости у Мей было много. «Хорошо, вы идите готовить, а мы с Саим кое-что сделаем». Я забрал свиток со стола. «Пошли в подвал». «Пошли». В подвале мы поставили старый стол и сели друг напротив друга. «Давай загадаем желание прямо сейчас, чтобы девочкам было не слышно», — я говорил шепотом. «А почему шепотом? Если что-то вдруг пойдет не плану, не говори так. Кто тогда позаботится об Фире, Мей?» Я без лишних больше слов прокусил указательный палец. «Готов? Всегда готов. Тогда поехали». Развернув свиток, я принялся писать своей кровью желание. «Хочу, чтобы кланы Учиха и Синджу помирились до того, когда умрет Изуна Учиха». Надпись засветилась золотым цветом, а потом свиток свернулся и сгорел. Перед нами появился Рикуда Сенин, сидя парящий в воздухе. «Вот каково твое желание», — мудрец улыбнулся и добавил. «Я покажу вам, что произошло». Мудрец опустился на пол и передал зеркальный шар. Парни взяли шар и увидели другой мир. Коноха процветала в самом начале, но потом их перенесло немного вперед. Они увидели гражданскую войну в деревне, между Учихами и Хьюгами. Потом проходит еще несколько лет, ребята увидели, как к власти пришел Данза, став новым Хокаге. «Что это значит?» – удивленно спросил я у мудреца. «Это новое будущее. Данза вместе с Рачимару создали смуту между двумя кланами и в конечном итоге захватили власть в Канахе». Старик говорил так, как будто сам не верил в это. «Войн стало еще больше, и мой клан вернется вновь на землю. Не может быть, я не этого хотел. Я все спрашивал и спрашивал, не веря своим глазам. Я хотел найти свиток, но его нигде не было. У меня началась небольшая паника. Успокойся, я не договорил». Старик поднял посох и перемотал время назад. «Ты лишишься своей силы глаз, но обретешь новую, гораздо сильнее нынешней. А что будет с Фирой и Мей? Их судьба изменится. Перенеси их со мной». Я начал кричать на старика. «Хорошо, сделаю поблажку для тебя», — махнул посохом. Хаграма перенес Мей и Фиру в подвал. Девочки испугались и спрятались за блондином. «Спасибо тебе. А где Сай?» «Парня нигде не было. Мей была секунду назад здесь. Остались только я и Фира. Перед тем, как ругаться, выслушай меня». А Цуцуки заткнул Наруто рот. «Мей ушла на перерождение. Она старше тебя на 7 лет. Следующий будешь ты. Потом Сай, а в конце Фира. Вы вчетвером будете помнить всю эту жизнь. Со временем вы встретитесь снова». Старик поменял картинку посохом на место, где лежал младенец в корзине. Блондин посмотрел туда и понял, что летит туда. Старик подтолкнул меня, и я начал перемещаться в младенца. Сначала зажгло в глазах, потом заболели все кости. «А куда делся братик и сестренка Мей?» Фире стало страшно. «Где все?» «Не боись, я пригляжу за тобой». «Куда он делся?» Сай начал искать Наруто. «Только что был здесь. Здесь ты его уже не найдешь». Рикуда появился за спиной Сая. «А куда он ушел?» Брюнет посмотрел на Фиру. «Туда, куда отправишься и ты». Старик поменял события, когда Сай сражался со своим братом Шином на секретном полигоне Данза. «Это же, да, то место, где погиб Шин. Но болезнь убивала не его, а тебя. Что, в этой битве победил твой брат, а ты умер во время боя от болезни? Это невозможно, я не...» «Наруто теперь там, откуда начнется его новое путешествие». Старик забрал шар из рук Сая и передал ему своей чакры. «Помоги Узумаки Наруто в последний раз, а пока он растет, я позабочусь о Фире». Хаграма закрыл глаза, отправив Сая в тот промежуток времени, в котором он скончался. Старик вместе с Фирой наблюдали за тем, как растет ее новая семья. За спиной появился человек в черном плаще с капюшоном. На ногах были сандалии черного цвета и черные штаны. Капюшон скрывал лицо странника, были видны только ярко-красные глаза. «Ты же знаешь, что это еще не конец. Наш клан обязательно вернется. Что тебе нужно?» Старик повернулся к нему и присел на скамейку. Парень присел рядом с ним, чтобы люди перестали воевать. Юноша смотрел на мудреца, а потом перевел свой взгляд на Фиру. «Зачем тебе это? Все, я дал новый шанс на спасение и пообещал, что позабочусь об этой девочке. Не бойся его, здесь он нас не тронет». Фира держала старика за одежду, спрятавшись за ним. «Я вот все удивляюсь», — перевел взгляд с девочки на старика. «Как ты можешь смотреть на них одновременно, когда они находятся в разных местах и в разном промежутке времени? Для меня это просто, а вот тебе без моей помощи будет трудно это сделать». Старик улыбнулся, глядя на странника. «Наруто написал свое желание на свитке, и, я знаю, я видел его желание, но к чему это все приведет?» Юноша снова посмотрел на старика. «Новая война скоро начнется, скоро снова все повторится, и тогда, я...» «Перестань, дай им еще немного времени», — положил ладонь на его плечо. «Давай я покажу тебе, с чего все началось». Картинка поменялась на Наруто Узумаки. «Почему именно о нем, а не о нем?» Парень указал рукой на Сая, который лежал без сознания на земле. «Что с ним?» Его мозг начал воспринимать новую информацию. «С ним будет все хорошо. Я передал ему свою чакру». «Ты дал ему чакры своей? Так надо было». Старик продолжал улыбаться. «Он поможет Узумаки Наруто. Так что, я прошу тебя, дай им еще времени». «Ладно, но это будет в последний раз». Юноша хотел уйти, но тут его остановил мудрец. «Подожди немного, давай все посмотрим вместе. Сам посмотри, мне надо подготовиться к плану». Юноша исчез. «Фира, пойдем, скоро ты встретишься с ними». Глава 1. Появление нового Наруто. Пробуждение было неприятным. Это даже очень мягко было сказано. Очнулся я от небытия. Не успел сориентироваться, как меня куда-то потянуло. Потом почувствовал удар, отдавшимся по всему телу. Вроде сам удар пришелся в районе спины, но точнее не разобрать. Я попытался возмутиться, но горло и легкие обожгло болью. Я заплакал. Практически сразу после этого недостойного настоящего мужика поступка, меня завернули в мягкую ткань и куда-то положили. Я пытался открыть глаза. С четвертой попытки удалось, но передо мной все расплывалось. Я ничего не мог распознать в этом мареве. На слух тоже бесполезно надеяться. Звуки смешались в какофонию без единого шанса выловить и понять что-нибудь конкретное. Я плюнул на тщетные попытки исследователя, расслабился и задумался о сложившейся ситуации. Выводы вгоняли в печаль. По нынешним событиям я был младенцем несколькими минутами от роду. Радость омрачилась несоответствием. Тело новорожденного плохо сочеталось с моим взрослым сознанием. Как только буря негодования улеглась, я вспомнил, из-за кого все это произошло. Настроение вообще опустилось ниже уровня плинтуса. Из депрессии меня настойчиво выдернули. Меня что-то подхватило с моего уютного теплого места. Это нечто черное в красную крапинку меня подняло и легонько стало трясти. Несмолкаемый энергичный шум свидетельствовал, что этот кто-то разговаривает, наверное, со мной. Значительно позже до меня дошло, что это был Тоби. На момент этих тисканий я был измотан телом, ага, только родился, и душой. Единственным желанием стало, это забыться сном. Начавшийся аттракцион резко взбодрил меня. Я запомнил сильную тряску, мельтешение и череду громких звуков. По прошествии времени я это расшифровал как жонглирование мной, акробатические трюки и активные попытки грохнуть кого поблизости. Последние силы потрачены. Я провалился в темноту. Следующее пробуждение ознаменовалось значительным улучшением зрения. Видел я все так же пятнами, но теперь стоявшие передо мной фигуры были похожи на людей, а не на расплывчатые цветные кляксы. У женщины с кроваво-красными волосами был тихий мелодичный голос. Скорее всего, это была Кушина Узумаки. За ней стоял блондин, отец мой, Минато Намикадзе. Позади них было что-то красное, похожие на гору. Они мне что-то говорили. К сожалению, я ничего не понял. Они замолкли, Минато что-то произнес. Вся эта рыжая гора, истошно рыча, понеслась на меня, точнее в печать на животе. Зрелище жуткое. Ощущение, словно я оказался одновременно и в кипятке, и скован во льду. Я потерял сознание. Это уже второй рейс во тьму за мой день рождения. Вдох, выдох, вдох, выдох. Все, вроде отпустило. Только рано радоваться. Есть непроверенное одно но. Ну, я не знаю, как мне налаживать отношения теперь с Куромой. Он точно меня пошлет куда подальше. Да и хуй с ним. Все решаемо. Ходить я смогу начать только через 4 года. Ну и фиг и с этим. Какие неприятности могут возникнуть у грудного ребенка? Пребывая в своих мыслях, я пропустил явление новых действующих лиц. На место консервирования леса прибыл отряд Анбу во главе с третьим Хокаге. Его я узнал по более темному пятну. Хм, мое зрение явно прогрессирует, а это радует. В памяти поднялся образ черного комбинезона, как при битве с Орочимару. Тот ли наряд был на старике, не ручаюсь. Он единственный выделялся между одинаковых Анбу. Анбу шустро рассредоточилась по территории. Хирузин с одним ниндзя остался рядом со мной. К главному периодически подбегал то один, то другой с докладом. Оставшись наедине, старый макак переговаривался с подчиненным в маске какой-то птицы, не то воробья, не то цапли. Этот самый птиц исследовал мою печать и очень эмоционально комментировал. Не так обидно, что эти деятели в первую очередь проверили печать, а не состояние здоровья младенца, лежащего под открытым небом. Обиднее, что я ни слова не расслышал из их разговоров. Здесь моя судьба решается, а я и не в курсе. Может, именно сейчас макак расслабился и в кругу верных людей выдает свои жутко секретные и коварные планы. Ведь не ясно, что могло измениться в данный момент. То, что показал мне Хагорома, могло и не свершиться. Хнык, хнык. Мне стало грустно. Спокойствие дорогого стоит, но не сейчас. Хирузин начал как-то недобро на меня поглядывать с крайним подозрением. Ну, а что? Вот замер новорожденный ребенок на холодном камне, молчит и только пристально всматривается в ваше лицо. Это довольно-таки странно, если учесть, что в этого самого ребенка только что запечатали девятихвостого демона леса, то подозрительно втройне. Именно в этот момент я отпустил стальной контроль и дал вырваться остаткам истерики наружу. Мой плач и дрыганье отвели подозрение, что лис перехватил контроль над телом. По крайней мере, я так решил, потому что ко мне подошел вызванный медик, а не команда спецов по запечатыванию. Ирюнин минут 10 водил надо мной светившимися зелеными руками. Я очарован. Смотрелось это офигительно круто. Может выучиться на Ирюнина? С моей-то репутацией и общим настроем деревни против меня не придется бегать часто в госпиталь. Мои мрачные рассуждения прервал Ирюнин. Он продолжил меня подсвечивать ладошками и водить ими у лица. Меня потянуло в сон, и сознание отключилось. Шимураданза. В подземном помещении за большим деревянным столом, заваленным различными папками и свитками, сидел старик худощавого телосложения и среднего роста. Лицо немного овальное, испещрено морщинами и боевыми шрамами. Нос немного выпуклый, губы поджаты. Правый глаз и лоб обмотаны белым бинтом. На макушке торчат черные засаленные пряди волос. На подбородке шрам в виде креста. От внимательного изучения документов его отвлек возникший перед столом ниндзя в форме анбу, с безликой маской в комплекте. «Докладывай», — кратко приказал Шимура. «Да, Данза сама. Несмотря на большие потери, нам удалось поставить закладки на сосуд девятихвостого», — подчиненный склонился в глубоком поклоне. «Каковы потери и их причина?» «Четверо менталистов. Причиной послужила неизвестная защита. Мы предполагаем, что это работа Кушины Узумаки. Разум первого менталиста, вошедшего в контакт с сосудом, был уничтожен через 7 секунд. Следующая попытка была предпринята группой из 3 более опытных специалистов. Разум второго и третьего были уничтожены через 32 и 49 секунд после начала контакта. Командир группы смог разорвать контакт с объектом. Он успел доложить об успехе операции и затем впал в безумство. «Верните сосуд на прежнее место. Предоставьте отчеты по исследованию тел погибших и разума выжившего». Шимура сильно задумался. Что же наворотило это Бидзуо Узумаки, что команда элитных менталистов в подготовленной лаборатории и отсутствии сопротивления со стороны объекта смогла выполнить задачу ценой своих жизней. Надо обязательно добраться до свитков с техниками раньше людей Хирузина. Сарутоби Хирузин. Хирузин массировал виски, сидя на общем собрании. Проходило оно слишком тяжко. Основное напряжение из-за вопроса, что делать с новым Джинчурики Девятихвостого. Данза как с цепи сорвался, желая забрать того в корень. Старейшины поддержали предводителя корня, но главы кланов и многие джоунины были категорически против. Среди кланов нашлось немало желающих приютить сиротку Джинчурики. Вот тут-то их единодушию пришел конец. Каждый выдвигал свою кандидатуру и отвергал других. В конечном счете, пришлось вмешаться Хирузину. После долгих споров приняли решение о всеобщем невмешательстве в жизнь Джинчурики и засекречивании информации о нем. Клан Узумаки долго пришлось уговаривать. Сам Джинчурики Хирузина волновал не меньше, чем странные копошения Данза, а может и больше. Слишком понимающий и изучающий тогда смотрел на него младенец, как бы не получить еще одно пришествие лиса. Именно поэтому он попросил Инаичи Яманака проверить сознание Наруто на наличие влияния Девятихвостого, ну пару закладок поставить на всякий случай. Через несколько часов в кабинет Хокаге, тихо постучав, вошел Инаичи Яманака. При взгляде на него Сарутоби подавился дымом. Что произошло? Хокаге не сдержал волнения. Инаичи поднял на него измученный взгляд. Хирузину часто доводилось видеть вот такой взгляд во времена войны у бойцов, чудом выбравшихся из какой-нибудь кровавой мясорубки. Только сейчас Хокаге заметил проблески седины в волосах у Яманака и общую бледность. Прищурившись, он отметил еще и сильное чакроистощение. «Я завершил проверку Наруто по вашей просьбе», — тихим монотонным голосом ответил Инаичи. «И что ты выяснил?» Хирузин сильно напрягся, ожидая худшего. Проверка не выявила никакого, даже минимального, воздействия чакракиюби на разум Наруто. Нет следов и других вмешательств в его сознание. При этом выяснилось, что у Узумаки стоит неизвестная защита сознания, преодолеть которую не представляется возможным. «А как насчет дополнительного поручения?» — спокойно и расслабленно спросил Хокаге. «Это невозможно. Я туда больше не сунусь». Чуть ли не с криком подскочил с дивана Яманака. Отправив Инаичи домой с недельным отпуском, Хирузин сильно задумался над сложившейся ситуацией с Наруто. Хорошо, что на разум мальчика нет воздействия лиса. На этом хорошие новости и завершаются. Непробиваемая защита Наруто требует времени для исследования, а времени нет. Данза уже пронюхал про нее. Теперь предстоит отбиваться от его назойливого интереса. В деревне разгром. Первоочередные задания. Восстановить оборону селения и возобновить экономику, связанную с миссиями. Битва битвой, а потерять доверие у состоятельных постоянных клиентов дорого обойдется Канахе. Море прочих дел также требует пристального внимания. Хирузин здраво рассудил, что решение насущных дел важнее, а Наруто никуда не денется. Достаточно приставить к нему временную охрану. Таким образом, вопрос с Узумаки был отложен до лучших времен. А реальность жестче, чем можно придумать. Ну, представьте, что вас крепко связали. Полностью обездвиженными вы лежите на спине в помещении с белым потолком и такие же однотонными стенами. Ни на чем взгляд остановить. Я лежал так, что даже окна не видно было. И в режиме 24/7 в помещении слышите только крики и плач. Разум был взрослый, а вот тело – младенца. Человеческая речь звучала эпизодически. Она была чуть реже, чем плановый обход воплощения мизла, именуемые в простонародье медперсоналом. Обычно молчаливые нянечки дают пожрать, обмоют и вновь спеленают. Скрашивают эту безнадегу моменты сытости, сна. Хорошо, что тело само отрубается, несмотря на весь шум, и чувство чистой задницы. Чистый зад – особенное удовольствие. Гигиена по расписанию, а не по мере надобности. Если кожа без воспаления, то было терпимо. А вот при опрелостях и безумном зуде без малейшего шанса почесаться – это и есть ад. Вот я и лежал в бессильном бешенстве что-либо изменить. Говорить о работницах местных яслей могу часами, причем исключительно только матом. В массы быстро просочилась новость, кто хранитель демона-разрушителя. В госпитале многие потеряли родных и друзей. Их боль, утрата и ненависть на леса вылились в полной мере опять же на меня. Они не прибили меня только из-за приказа Хокаге, а, может быть, из-за животного страха нарушить печать. Мой день был наполнен всеми возможными пакостями. Например, кормление 2-3 раз за день и разок ночью вместо полноценного графика. Младенцу в первые 3 месяца вообще надо питаться каждые 2-4 часа, в том числе ночью. Самый излюбленный вариант у персонала – это проигнорировать смену пеленок. Заниматься чем угодно, находясь в пределах моей видимости – и игнорировать все мои попытки привлечь внимание. Нянечка, которой все-таки приходилось снизойти до грязной работы со мной, обязательно проговаривала во всех подробностях, что я намного хуже дерьма. Это и были редкие моменты, так сказать, человеческой речи. Я понимаю, что лис многим поломал жизни. Я понимаю, что их ненависть направлена на лиса, но они отыгрываются на беззащитном ребенке. Намного проще свалить всю вину и мстить мне, чем отвесить смачный подзатыльник самому девятихвостому лису. А вообще виноват во всем Тоби, который разрушил печать у моей мамы, и в последнее время начал понимать причину их ненависти ко мне. Их боль утраты ждет изнутри, но это не индульгенция за все издевательства надо мной. Спустя 4 года, когда меня перевели в приют, я имел несколько проработанных сценариев развития дальнейших событий, список кандидатур в мою личную гвардию. Отдельным развлечением для меня стало это придумывание способов довести закаленного в бою и миссии Ханбу до седых волос. При моем взрослом сознании, но ограниченных возможностях задача была нетривиальной. Вот представьте, тихая канаховская ночь, больница. Пациенты мирно спят в своих кроватях. Ночная смена Ирьонинов скучает в комнате отдыха. Анбу на посту бдит. Тишина и спокойствие. Ничего не предвещает беды. Как вдруг из палаты детского отделения раздается. Муха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Ху-ха-ха. В палату влетает Шиноби. В палате мирно спят дети. Тщательная проверка помещения и прилегающих территорий ничего не дает. Ни единого следа постороннего присутствия. Анбу отходит от адреналиновой волны, успокаивается и покидает детскую комнату. Пройдя пару метров по коридору, он слышит из спальни тихий, но весьма специфический смех. Бойцы Анбу жили в суровой реальности, и поэтому любые действия для них рассматривались, как атака. Потом я стал пристально смотреть. Да, именно так, даже обычные люди чувствуют на себе чужой взгляд, а шиноби к этому крайне чувствительны, особенно если смотрящий желает причинить вред. Вот стоит шиноби на посту, и чувствует, что за ним пристально наблюдают, а через время к этому чувству прибавляется чувство опасности, как будто неизвестный готовится напасть. Но обернувшись, он обнаруживает только мирно играющих детей. От моих шуток у некоторых охранников к концу второго года наблюдался нервный тик и приступы паранойи. Ну как еще назвать то, что они после очередной моей ночной тренировки смеха, при поиске злоумышленника даже под ночные горшки заглядывали. Был один весьма примечательный случай, буквально за месяц до моего отправления в приют. Новая нянечка, поступившая на работу в ясли взамен одной слишком впечатлительной сотрудницы, видно, была очень зла на Лиса, и естественно объектом мести из-за недоступности Лиса стал я. В принципе ничего нового, если бы не то, что она вообще берегов не видела. В первый же день, как ее допустили до меня, эта тварь, вытаскивая из манежа, меня уронила, якобы случайно. Актриса из нее, конечно, очень хорошая, она так правдоподобно охала и ахала, бегая вокруг меня, причитая, какая она неловкая, и просила извинения. Вот только мерзкая ухмылка, появившаяся на лице, когда она подошла ко мне, чтобы отнести на лечение, говорила о полном отсутствии сожаления и убивала малейшие сомнения в случайности произошедшего. В общем, смотря на эту ухмыляющуюся дрянь, мне немного снесло крышу. Так что я просто посмотрел ей в лицо и сделал морду Арачимару, и указал на нее указательным пальцем, а потом провел им себе по горлу, при этом испытывая сильнейшее желание устроить ей жуткую и мучительную смерть. На что она отпрыгнула от меня к стене, сравнявшись с ней по цвету, тыкая в меня пальцем и пытаясь что-то сказать, на что я только шире растянул улыбку. После этого она закатила глаза и грохнулась в обморок, а в комнату влетел охранник с кунаем наперевес. Я попытался, как обычно, прикинуться дураком, изображая ребенка, хлопая в ладоши и агукая. Не прокатило. Следующие 8 часов я отыгрывал уже испуганного, ничего не понимающего ребенка, что получалось очень правдоподобно, поскольку я, правда, ни хрена не понимал и был порядком напуган перспективой извлечения из меня Лиса. Но, слава богу, все обошлось. Меня, конечно, промурыжили всякими проверками и анализами, взятыми из таких мест, о которых я даже не подозревал. Даже хотели устроить проверку сознания, но присутствующий при моей проверке Яманака, как только услышал о проверке сознания, то просто телепортировался. Я до сих пор пытаюсь понять, как, на технику моего отца, полет бога грома, выдает специфический звуковой эффект, а его не было. Можно было бы списать это на недостаток у меня реакции, и на самом деле он просто вышел, только очень быстро. Но судя по вытянутым рожам и квадратным глазам остальных, ни одного меня мучает этот вопрос. Несмотря на все мои опасения, сдавать в корень на опыты меня не стали, а вернули в госпиталь, где я и пробыл оставшийся месяц до приюта. Еще месяц спустя, жизнь в приюте ничем не выделялась, воспитатели меня тихо ненавидели, детишки пытались гнобить, но после пары десятков сломанных носов и полусотни выбитых зубов у нас установился вооруженный нейтралитет. Конечно, за каждый сломанный нос и выбитый зуб я получал втройне от воспитателей, несмотря на то, что драки затевал не я, это подстегивало этих мелких на очередную попытку. Но потом даже до самых тупых дошло, что наказание учителей мне фиолетово, а в конечном итоге битыми остаются они. Подобное было возможно только из-за того, что я за ночь полностью восстанавливался, а мои противники нет, вот и весь секрет. Нет, пакостить из-под тишка и подставлять не перестали, но вот прямых наездов больше не было. Спокойной жизни мне не дали, и другие дети и даже воспитатели тут совершено ни при чем. Эти мелкие кровососы, я не о детях, а о комарах, впервые ночи весны меня чуть живьем не съели. В госпитале стояла специальная защита от насекомых, а в приюте никто не собирался тратить на такую роскошь деньги. Из-за чьей-то жадности я был вынужден закупоривать окна и несколько часов перед сном истреблять всех комаров, которые успели залететь в комнату. Так пролетело 5 лет моей никчемной жизни в приюте. Из моих воспоминаний меня вернул крик одного из воспитателей, когда я стоял на пороге приюта: «Проваливай уже отсюда, демон!» И выдал мне пинок для ускорения. Ничего, в свои 9 лет я не злопамятный, как-нибудь отомщу и забуду про все обиды. И, судя по взгляду воспитателя, если я в течение 5 секунд не уйду с территории приюта, меня отсюда вынесут вперед ногами. Жди меня, моя новая жилплощадь, я уже иду. Дошел я до квартиры довольно быстро и без приключений, даже немного обидно. И никаких крутых техник и умений не понадобилось. Просто накинул капюшон на голову и не светил полосками на морде лица. И не надо красться безлюдными закоулками и прятаться по темным углам, как было раньше. Ну, в другой жизни. Состояние моего нового жилища оставляло желать лучшего, намного лучшего. Начнем с того, что замок на двери был чисто символическим, да и сама дверь особой прочностью не отличалась. Добавить к этому немногочисленную мебель, которая помнила первого Хокаге в молодости, и 5-сантиметровый слой пыли на всем скромном пространстве квартиры. Правда, не все так плохо, вид из окна был шикарным, в принципе на нем все достоинства этого места и заканчивались. А вот перечень недостатков, выявленных при попытке придать этому сараю вид жилой комнаты, можно было писать на рулоне туалетной бумаги, мелким почерком, с обеих сторон. Закончив с уборкой, я посмотрел на время, часы показывали 21:40, и я с большим удовольствием завалился на кровать. Эх, вот и началась моя новая жизнь, полная удивительных возможностей и открывающая безграничные перспективы. Предаваясь своим сладким мечтам, я не заметил, как задремал. Шимура Данзо. Данзо отложил очередной отсчет и устало помассировал виски. Откинувшись на спинку кресла, он вздохнул и начал изучать следующий отсчет. Хотя бы в последние 4 года стало поспокойнее, размышлял Шимура. После нападения лиса, шпионы и диверсанты полезли из всех щелей, и разбираться со всеми пришлось ему. К тому же, из-за джинчурики лиса, он потерял 4 специалистов, что еще больше осложнило работу по выявлению шпионов. А самое неприятное, что так и не удалось выяснить, что за защита на нем стоит. Обследование тела и выжившего, который сошел с ума члена команды, не дали никакой стоящей информации. Но это все были мелочи, по сравнению с тем, что неизвестные или группа неизвестных шиноби сумели пробраться в госпиталь, в отделение, где находился Джинчурики, и уйти, не оставив никаких следов. Кроме смеха, который многие слышали, и описывали как жуткий и леденящий кровь. Мы подумали на Орочимару, за причастность говорило то, что он был отличным специалистом в скрытом проникновении, но просто приходить посмеяться в палате Джинчурики, не взяв никаких анализов и образцов, говорило об обратном, как и доклады, что во время некоторых инцидентов он находился совершенно в другом месте, что, конечно же, не является 100-процентным доказательством его непричастности. И если учесть, что инциденты происходили слишком часто, это говорило о том, что это с большой вероятностью диверсии, направленные на отвлечение внимания от других важных объектов и деморализацию наших военных сил. К таким выводам пришли как аналитики Корня, так и члены клана Нара. Выявить диверсанта получилось только из-за случайности. Им оказалась Юми Иран, работница госпиталя, была обнаружена при неудачном покушении на жизнь Джинчурики, которая хотела замаскировать под несчастный случай, но взять живой не удалось, она применила неизвестную технику, которая остановила ей сердце. Из отчета Анбу позывной «Медведь». Почувствовав очень слабую яки, я немедленно прибыл в палату номер 4, где находился Джинчурики. В палате обнаружил Джинчурики с сильной раной на голове и стоящую в нескольких шагах от него Иран. Увидев меня, она применила неизвестную технику самоубийства. Проверка Джинчурики не выявила вмешательства в работу и целостность печати, ни других скрытых вредоносных воздействий. От проверки сознания пришлось отказаться. А судя по отчетам группы, Хирузин тоже предпринимал попытки проникновения в сознание Джинчурики. По-другому объяснить реакцию Инаичи Яманака на просьбу провести проверку невозможно. После этого инцидента прошли масштабные проверки и чистки персонала госпиталя, как и служб безопасности и кадров. Проверка выявила множество нарушений и нескольких шпионов. По поводу самой Юми Иран, проверка всех связей и контактов ничего не выявила, что дает право с уверенностью считать ее специалистом С-класса по скрытному внедрению и диверсионной работе. После смерти диверсантки странные инциденты прекратились, да и активность других диверсантов и шпионов значительно уменьшилась, что говорит о возможном заговоре, в котором замешаны, скорее всего, учихи. Спустя пару месяцев, ночь, необычная холодная ночь посреди лета, черное небо затянули серые тучи, и вот должен был начаться дождь. Посреди поля лежал мальчик, 9 лет, из его тела торчали несколько кунаев, кровь вытекала потихоньку из его ран. Мимо проходила 17-летняя девочка, одета была в свободное синее платье, темно-коричневые волосы были длиной до лопаток, глаза зеленого цвета напоминали изумруд. Она подхватила парня и побежала в больницу. На следующий день, в больнице Канахи. «А, боже, что случилось? Где я?» Я оглянулся лежа на кровати. «Что? Почему я в больнице?» Голова сильно болела. Посмотрев в окно, я заметил на улице взрослого парня с черными волосами и черными глазами, а рядом с ним шел очень похожий на Саске мальчик. Шли они, разговаривая между собой. В дверь постучали и зашли двое людей, отвлекая меня от окна. Первым зашел Ирука, а следом вошел третий Хокаге. «Наруто, что с тобой произошло вчера?» – спросил Хокаге, рассматривая меня. «Не знаю. Я вечером пошел домой и потерял сознание. С глупым видом на лице, отвечаю я. А что мне еще сказать, что меня закидали кунаями со спины, а я не увидел, кто это мог сделать, и все. Никто не подходил к тебе или следил за тобой?» Недоверчиво спрашивал и смотрел на парня Ирука. «Нет. А что, то случилось. Я не переставал выключать дурачка и вспоминать девочку, притащившую меня в больницу. Да ничего особого не произошло», — продолжил третий, подойдя к нему. «С этого дня ты зачислен в Академию Шиноби. Я что поступил?» Радости не было предела. Я вскочил и начал прыгать на кровати. Но меня даже не было на собеседовании. «Ничего страшного», — Ирука улыбнулся, положив документы на стол. «Завтра начинаются занятия в 8. Не опаздывай». Третий вышел из палаты вместе с Ирукой. «Наконец-то мои мучения закончатся. Я перестал прыгать. Так, нужно прикупить себе кое-что». Взял бумаги и побежал выписываться из больницы. После выписки я решил купить себе новый костюм, заодно прогуляться по деревне, осмотреть новые районы. На улице было полно народу. Я заметил огромное количество представителей различных кланов, что меня очень сильно и удивило. Но больше всего меня удивило, что на скале было высечено всего 3 лица Хокаге. Первым был Хаширама Синджу, а вот второго я не узнал. Ну, а третьим был Сарутоби Хирузин. Вспомнив свое желание, я поспешил в библиотеку. Пробежав несколько домов, я заметил Хинату, идущую рядом со своим отцом. В голове пронеслась ее смерть. Встряхнув голову и откинув нехорошие мысли, я побежал искать дальше. Когда нашел библиотеку Конохи, то словно молния влетел туда. В здании сидела девушка в белом халате и больших, круглых очках. «Здравствуйте. Что-то ищете?» «Да, историю Конохи. Вам нужно пройти в читальный зал», — девушка указала рукой на дверь. «Я вам принесу книгу». «Спасибо», — мило улыбнулся ей и зашел в читальный зал. В читальном зале парень сел за ближний стол. Разглядывая зал, можно было заметить огромные стеллажи с книгами. Возле каждого стеллажа стоял стол с компьютером и светильником. Через минуту девушка занесла огромную книгу. Положив ее на стол, она покинула зал, оставив меня одного. На книге было написано «История Конохагакуры Носата» в кратком содержании. Недолго думая, решил открыть оглавление. Найдя нужную главу, перелистнул сразу туда. Перед тем как создали деревню, скрытая в листве, здесь был непроходимый лес, заселенный двумя кланами. Учиха и Синджу вели войну уже на протяжении 200 лет. Кланам надоело воевать, и лидеры решились собраться вместе. На собрании было решено объединиться и построить деревню. За 10 лет договора кланы создали деревню и объединили еще с десяток кланов. За время создания деревни народ избрал лидера, и началось строительство страны. Первым лидером стал Хаширама Синджу, также именованный как первый Хокаге деревни, скрытой в листве. Учихам тогда мало доверяли, но клан смог добиться уважения. Вторым Хокаге стал Учиха Изуна, создавший отряд Анбу и полицию Конохи. А третьим Хокаге стал Сарутоби Хирузин, профессор различных видов техник и смешивания стихий. За 80-летие существования Конохи в мире произошло 2 мировые войны шиноби, на которых погибли первый и второй Хокаге, а также их братья и дальние родственники. Конохи считается одной из 5 великих деревень. На сегодняшний день в деревне проживает более 40 видов кланов. Я был в шоке от новой истории. Открыв по новой оглавление, начал искать героев Конохи. В книге было много упоминаний про героев шиноби, которые после стали легендами. Там он и нашел запись про маму и папу, что они сделали для деревни и в целом для страны огня. Перестав изучать историю, я пошел на базар за вещами. На базаре я прикупил спортивный костюм желтого цвета с синими полосками, черные сандалии. От увеличительных очков отказался, хватило в прошлой жизни их носить. После чего проследовал в продуктовый магазин, накупил себе различных продуктов на оставшиеся деньги и пошел домой. По дороге я увидел квартал Узумаки. Квартал был целым и невредимым. На улице играли дети, а родители отдыхали на скамейке. Почти у всех были красные волосы. От изумления я выронил пакеты с едой и хотел уже пойти туда. «Ей, мальчик!» — крикнул ему мужик. «Чему удивляешься?» Я молча поднял пакеты и побежал быстрее домой. Дома приготовил поесть, помылся и переоделся в купленную одежду. Сев за стол, я начал прокручивать мысли про клан матери. Если они все живы, Тогда почему меня не забрали к себе? В подсознании творился сумбур и со мной заговорил девятихвостый. Наруто, что с тобой произошло? Курама напряженно спрашивал. Ничего, просто я вернулся, из будущего в прошлое. Я посмотрел на клетку, в которой лежал лис. Не понял. Курама открыл глаза. Я загадал желание на свитке. Подошел поближе к клетке. На каком свитке? Лис не понимал, о чем говорил ему Наруто. На свитке, изменяющем прошлое. Я прошел через закрытые ворота. Мудрец шести путей рассказал мне о нем. А потом я его нашел и загадал желание, присел рядом с Курамой и почесал свой нос. Значит, старик дал тебе шанс. Курама заулыбался и лег на бок. Курама, мне может пригодиться твоя помощь. Я обошел его. Я помог тебе уже. Испепелил троих менталистов. Одному удалось сбежать, но защита твоей матери не даст ему долго жить. И некоего Инаичи я пожалел. Все ментальные закладки снял с тебя. На этом все. Проваливай. Спасибо за это. Помоги и в остальном. Пожалуйста. Сделай исключение для меня. Пришлось встать на колени. Нет. Скажешь спасибо своим родным, которых больше нет. Курама рыкнул на меня, что я проснулся. На следующее утро встал, умылся и почистил зубы. Подойдя к холодильнику, достал кастрюлю с супом, разогрел себе поесть и дернула черта посмотреть в окно. Там я, увидев, как парни издеваются над девочкой в переулке, долго себя уговаривать не пришлось, выбежал из дома на помощь. «Эй, я же сказал, извинись, ты что думаешь, раз из знаменитого клана, то можешь все?» «А-а-а-а!» Парень толкнул девочку к забору. «Да, смотри, что ты наделала, неумеха, из-за тебя я обронил свое мороженое». Наруто увидел, как три парня толкают девочку. «Это же, да ну нах», не веря своим глазам. «Я же сказал, извиняйся». Толстый мальчик схватил ее за волосы и опустил на колени. «Извините, извините, извините». Девочка извинялась и плакала. «Эй, как некрасиво, троим парням, издеваться над маленькой девочкой». Я вышел из-за кустов. «А ты кто?» Один из парней повернулся к нему. «Эй, это ведь тот самый демон». Вступился за первого парня. Второй. «Э-э-э, так вы меня знаете? Ну, это упрощает дело. А ну отстали от нее». Девочка посмотрела на Наруто заплаканными глазами. «Ха», размечтался. «Это она виновата, из-за нее я не смог поесть свое мороженое». Третий толстый мальчик продолжил обвинять девочку. «Ну, это она сделала тебе одолжение, тебе пару кило бы сбросить надо». «Что? Ах ты!» Мальчик попытался ударить меня, но тут в его лоб что-то попало и отбросило его назад. «На, дарю, этого хватит на твое мороженое». С лба мальчика упала монетка, а на лбу у него остался отпечаток. Увидев происходящее, остальные двое тоже захотели врезать мне. Тот, что держал Хинату за волосы, побежал в мою сторону, но я вовремя кинул под ноги ему палку. Споткнулся он знатно, разбил себе нос и разодрал коленки. Другой парень грозно на меня глянул и убежал с криками «Мама!».